Глава 16. «Снежа!» Хрупкое тело тряслось в конвульсиях. Из горла, обмотанного тонкой цепью, с трудом вырывались тихие хрипы. Вадим бросился к лежащей на полу девушке, не понимая, что происходит, и больше на автомате, чем отдавая отчет своим действиям, размотал цепь с ее шеи, поднял дрожащее тело и аккуратно положил на кровать. И только потом до него дошло. Где он? Кого видит? Что происходит? «Снежа!» Вадим метнулся к двери, посмотрел на лестничный пролет. Никого. «Девочка моя!» Осторожно обхватил начинающее синеть лицо дрожащими ладонями. Постарался привести девушку в чувство. Поразился безразличию на родном, любимом лице. «Снежа!» Поднял на руки. Тут же понял, что она прикована. «Сука!» Рыкнул злобно, дернул цепь, но не смог порвать. «Убью, тварь!» Цепь крепилась к небольшому кольцу, вмурованному в пол возле кровати. Вадим, в очередной раз убедившись, что хозяина дома нет поблизости, с остервенением дернул прочные оковы. Быстро понял, без инструментов не справится. Постарался выбить цепь рукоятью пистолета, но не смог. Передернул затвор, направил дуло на цепь. Мгновение соображал, что будет делать, когда Стриженов услышит выстрел, и как он будет отбиваться со Снежкой на руках. Нет, не вариант. «Спокойно!» Посмотрел на безучастную невесту, неподвижно лежавшую на кровати, а ведь он ее похоронил. Достал телефон, разблокировал экран и, прежде чем набрать номер, снова посмотрел на дверь. Иван одним резким движением приблизился к незваному гостю, на ходу замахиваясь лопатой. Вадим очнулся от острой боли, прицепившейся к правой стороне лица. Тупая и сильная, она вдруг резко сменилась острой ломотой, просочившейся в его мозг с невыносимой пульсацией. Не хотел, но все же застонал. Осторожно открыл глаза. Зрение сфокусировалось не сразу, да и правый глаз, горевший от удара огнем, полностью не открылся. Вадим осторожно повернул голову. Почувствовал, что лежит на чем-то холодном. Инстинктивно прижался разбитому лбом к этому холоду и только потом понял, что не может пошевелить ни руками, ни ногами. Тело оказалось обездвиженным в странной позе. Он полусидел, взгляд выцепил что-то белое и красное. В попытке пошевелиться красная пелена заволновалась, оказавшись странного цвета водой. «Я убил бы тебя сразу!» Иван склонился над Вадимом, заглядывая ему в лицо. «Но ты увидел меня и дал себе возможность сдохнуть медленно и торжественно». «Где я?» «В подвале. В месте очищения. Освобождения». «Сука!» — прохрипел Вадим, чувствуя в теле неимоверную усталость. Повел головой, соображая, что с ним происходит. «Ты выродок! Гребаный ублюдок!» «Я — мессия!» Спокойно ответил Иван. На красивом лице не дрогнул ни единый мускул, когда он одним точным движением вспорол Вадиму вену на руке. «Я дарю тебе очищение, жалкая особь». Только теперь Вадим сообразил, что сидит в ванной, наполненной водой, а его руки, прикованные к краям ванны, располосованы так, чтобы кровь стекала в воду. «Ты болен!» Усмехнулся Вадим, понимая, что шанса выбраться у него не будет. Силы заканчивались, тошнило, кружилась голова. Располосованные вены щедро окрашивали воду его кровью. «Ваня, зачем? Тебе не понять!» Вздохнул Иван, присел на край ванны, поигрывая зажатой в руке опасной бритвой. «Да и ни к чему! Ты мне вот что скажи! Как вычислил? Как нашел мое сокровище?» «Сокровище?» Вадим попытался усмехнуться, но боль в отбитой голове не позволила. «Ты о чем, сука? О Снежане?» Спокойно ответил Иван, тронул Вадиму шею, выпуская новую порцию крови. «Только вот она моя, Вадим!» Вадим не мог оторвать взгляда от лица мучителя, спокойного, умиротворенного, словно этот зверь не убивал сейчас человека, а вел с ним дружескую беседу. Вадим смотрел, стараясь разглядеть хотя бы намек на сумасшествие, увидеть что-то во взгляде, в мимике, в повадках и не мог. Перед ним сидел идеальный убийца. «Ну, так как?» Иван чуть склонил голову, задумчиво нахмурил высокий лоб. «Как ты меня вычислил?» «Значит, это был ты». Все же усмехнуться удалось, когда Вадим разгадывал мучившую его загадку. «Киру ты тоже убил, когда она увидела Снежку в твоей машине?» «Пришлось». «Вот, значит, как». Вадим тихо засмеялся, но тут же замолчал. Голова начала кружиться от любого движения. «Как ты вывел Снежу из участка?» «Вынес через черный ход. Усыпил и просто вынес. Теперь твоя очередь. Как ты меня вычислил?» «Случайно». Вадим не без удовольствия наблюдал, как в больших черных глазах монстра тускнет пламя любопытства, разбивается предвкушение раскрытия тайны, напоровшись на элементарное везение опера Холодова. «Я вообще-то думал, что с тобой случилась беда. Спасать тебя, урода, пришел». «Спасибо». Все так же спокойно ответил Иван. «Но я в долгу не останусь. Я спасу твою душу. В жопу себе свое спасение засунь». Вадим дернулся, понимая, что делает только хуже. «Снежку отпусти, урод!» «Вадим!» Иван устало вздохнул. «Снежа моя! И не твое сучье дело знать, что и как я буду с ней делать!» Вадим беспомощно зарычал, напряг мышцы, пытаясь вырваться. Затих, понимая, что стал еще более беспомощнее. «Даже не буду спрашивать, зачем!» Прохрипел он, стараясь не потерять сознание. «Ты больной выродок, а не мессия, сука! Знаешь, как смешно сейчас выглядят твои попытки быть крутым!» Иван улыбнулся, просто, по-доброму, с капелькой снисхождения в уголках красивых глаз. «Но я тобой восхищен, признаюсь. Ты фартовый, майор. Так вести может только дуракам. А ты не дурак. Сразу сопоставил смерти моих кукол. Дело из-за тебя пришлось завести. Но знаешь, я уеду скоро. Заберу свое счастье, увезу далеко и сделаю все, чтобы она забыла тебя. Ты сделал из нее наркоманку». «Нет». Иван изобразил обиду. «Я не стану ее подсаживать на всякое дерьмо. Но пока ей это нужно, понимаешь? Кстати...» Иван склонил голову, изображая уважительный поклон. «Спасибо, что спас мою женщину. Могла бы удавиться. Отчаянная она у нас, да?» «Сволочь! Плохо тебе?» Иван дотронулся до лба Вадима ледяными пальцами. Почти с сочувствием посмотрел на него. «Это начало конца, Холодов. Скоро ты уснешь, и я избавлюсь от твоей никчемной оболочки. Но так, чтобы наверняка. Так, чтобы тебя никто и никогда не нашел». «Ваня!» Послышался громкий рык. Вадим напрягся. Голос показался знаком. «Ваня!» В подвал, шатаясь и рыча, валился пьяный в хлам Шуйский.